Марья Дмитриевна Кривополенова. Родина сказительницы Марьи Дмитриевны Кривополеновой – река Пинега, приток Северной Двины. На Пинеге и в начале века 20-го можно было увидеть деревянную Русь. Там во всем – в архитектуре, в одежде, в песнях, в домашнем быту – Русь. В лице граждан Великого Новгорода освоила Север еще в XIV веке. Неграмотная, но любознательная Кривополенова рассказывала о продвижении Руси на север так, как будто сама в тех походах участвовала. Прежде на Двине, на Пинеге, на Мизене чуть жила. Народ смугл и глазки не такие, как у нас. Мы, новгородцы, у нас волос тонкий, как лен белый, или как сноп желтый. Мы, русские, еще для похода на Пинегу и карбасов не смолили, и парусов не шили, а чуть знала, что Русь идет. Раньше здесь леса были только черные, а тут появилась березка белая, как свечка тоненькая. Вот мы идем по Пинеге в карбасах. Мужи в кольчугах, луки тугие, стрелы перенные, а чуть молча, без спору, давно ушла». Отступила с оленями, с чумами, в тундру провалилась. Только девки чудские остались. Вот подошли мы под берег, где теперь Карпова гора. Дождинушка ударил, и тут мы спрятались под берег. А чудские девки, они любопытные, им охота посмотреть, что за Русь. Похожа ли Русь на людей? Они залезли на рябины и высматривают нас. За дождем они не увидели, что мы под берегом спрятались. Дождь перестал, девки подумали, что Русь мимо пробежала. Ах, мы дуры прозевали! Для увеселения и запели свою песню. По сказкам-то никому во вселенной чудских девок не перевизжать. Было утро и был день. Наши карбасы самосильно причалили к берегу, старики сказали. «Вот наш берег, здесь сорока кашу варила». Тут мы стали лес ронить и хоромы ставить. В эту пору здесь у водяного царя с лешим царем война была. Водяной царь со дна реки камни хватал и в лешего царя метал. Леший царь елки и сосны из земли с корнем выхватывал и в водяного царя шибал. Мы водяному царю помогали. И за это водяные царевны не топят ребятишек у нашего берега. Это все мой дедушка рассказывал, он от своих прадедов слышал, от них и былины петь научился. Я у дедушкиных ног на скамеечке сидеть любила и с 9 лет возраста внялась в его былины и до вас донесла. Имя 60-летней сказительницы Кривополеновой известно стало науке еще в конце прошлого столетия, но записи ее былин покоились в академических шкафах, а Мария Дмитриевна, всю жизнь тяжело работавшая, жила в большой бедности. «Не замогу работать, пойду побираться». Побиралась, на свадьбах невестин речи пела, на похоронах вопила, тем и кормилась до 72 лет. В 1915 году отправилась на север Азаровская, московская артистка и талантливая собирательница народных сказаний. Вскоре она писала в Москву. «Собирая словесный жемчуг на Пинеге, уловила я жемчужину редкой красоты. Везу ее в Москву». Так попала пинежская сказительница в Москву белокаменную. Немногоэтажные дома, не автомобили поразили Кривополенову. Московской старине радовалась по-детски она. Побывала в Кремле, посмотрела гробницу Ивана Грозного, нашла даже за Москвой рекой дом Малюты Скуратова. Все, о чем пела она всю жизнь в былинах, все оказалось правдой. Если Кривополенова была жемчужиной редкой красоты, то Азаровская явилась для нее оправой червонного золота. Она открыла людям талант сказительницы. В Москве, в Петрограде, на Украине слушатели горячо принимали бабушку Марию Дмитриевну. Шел 1916 год. Помню ее выступление в большой аудитории Московского политехнического музея. Слушателей набралось до 3000 — студенты, гимназисты, художники, ученые. Марья Дмитриевна вышла на эстраду. Молодежь приветствовала ее рукоплесканиями и возгласами. «Здравствуй, милая бабушка!» Кривополенова ответила 3 истовыми поясными поклонами на 3 стороны, по старинному обычаю. «Здравствуй, многодетная и ты, Москва, юная и прекрасная!» И зазвучала странная, непривычная мелодия, не схожая с русской песней. Это был голос древней былины, и слушатели восприняли его сначала как некий аккомпанемент. Но тут же сразу вникли в слова, проникли с содержанием. Ведь былина из Киева, Новгорода, Москвы, давным-давно переселившаяся на север, нерушимо сохраняла общерусскую родную речь. Кривополенова, блестящая исполнительница былин, и сама по себе была каким-то чудом и счастьем для всех, кто видел и слышал ее. Маленькая, худенькая, одетая в темные старинного покроя сарафан, застегнутый сверху донизу на серебряные пуговки, в темном вдовьем повойнике, она была похожа не то на девочку, не то на древнюю старуху. Приехав из дремучих лесов севера, она не боялась многолюдной аудитории, наоборот, полюбила ее, чувствовала себя непринужденно и всегда и везде умела держать ее в напряженном внимании. Слушатели воочию видели древних богатырей, Вольгу Святославича, Илью Муромца, Добрыню, слышали тяжелую поступь богатырских коней. Сказительница рисует картину вражеского нашествия на Русь. «В солнце знамени страшное, в полночь звезды хвостатые, пред зарями земля тряслась, шла орда на святую Русь. На Руси петухи поют, не спит Рязань полуночная, по стенам не спят караульщики, по угольным башням дозорщики». И 2 и 3 часа пела Кривополенова, а бесчисленная аудитория воочию видела то, что внушала вещая старуха. Не раз приезжала Кривополенова в Москву. Посетила Мария Дмитриевна Третьяковскую галерею. Шла по залам усталая, день ее начинался с 4 часов утра. Но перед картиной Васнецова «Три богатыря» старуха оживилась, просияла. «Глядите-ка!» — обратилась она к окружавшим ее посетителям. «Жили-были преславные богатыри, не сказка-побаска, а жизнь бывала. Илья-то Муромец из-под ручки врага высматривает, на руке у него палец висит, свинцом налито, а ему как рукавичка». Исказительница запела былину. «Вздымет Илья палицу выше могутных плеч, жахнет палицы впереди себя, отмахнет, отмахнется зади себя, вправо-влево стал настегивать, вражью силу обихаживать». Взглянув на Добрыню, запела с улыбкой. 3 года Добрынюшка стольничал у князя Владимира в Киеве, 3 года Добрыня в послах живал у неверных королей, у немецких. У Добрынюшки вежество врожденное, хитрость, мудрость природная. В 1921 году Кривополенова в последний раз была в Москве. Нарком Луначарский известил Азаровскую, что рад познакомиться со знаменитой сказительницей. Его ждали с часу на час. Луначарский приехал вечером, а Азаровская зовет. «Бабушка, Анатолий Васильевич приехал!» Кривополенова сурово отвечает. «Мария Дмитриевна занята, пусть подождет». Нарком ждал целый час. Мария Дмитриевна, наконец, вышла. «Ты меня ждал 1 час, а я тебя ждала целый день. Вот тебе рукавички, сама вязала с хитрым узором. Можешь в них дрова рубить и снег сгребать лопатой. Хватит на 3 зимы». Мария Дмитриевна и наркома покорила умом и достоинством. Вернулась Мария Дмитриевна на Пинигу. Снова началась бродячая жизнь сказительницы. В 1924 году на Пиниге был недород безхлебица. Опять старухе пришлось себе и внукам добывать хлеб в скитаниях по деревням. Однажды отправилась она в дальнюю деревню, возвращалась оттуда ночью. Снежные вихри сбивали с ног. Кто-то привел старуху на постоялый двор. Изба была битком набита заезжим народом. Сказительницу узнали, опростали местечко на лавке. Сидя на лавке, прямая, спокойная, Кривополенова сказала: «Дайте свечу, сейчас запоет петух, и я отойду». Сжимая в руках горящую свечку, Марья Дмитриевна произнесла: «Прости меня, вся земля русская». В сенях громко прокричал петух. Сказительница былин закрыла глаза навеки. Русский север — это был последний дом, последнее жилище былины. С уходом Кривополеновой свершился закат былины и на севере. и закат этот был великолепен.